тебя, мой лучший друг, мой любящий спаситель, хочу прославить я от всей души. Благодарю тебя, мой дивный искупитель, что был со мной и в буре, был со мной в тиши. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье, о, дай мне не забыть мою любовь, Отец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Вернул ты мне любовь, которая остыла, зажег светильник мой, когда угас. Тебе жизнь в душе другая наступила, и слезы радости текут из глаз моих. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье, о, дай мне не забыть твою любовь, Отец. Дай мне любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. Пошли мне больше сил остаться лишь с тобою, ведь скоро ты придешь, дай только свято жить. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье, о, дай мне не забыть твою любовь, Отец. Не любить тебя так искренно, так нежно, чтоб верен был тебе я до конца, Творец. О, дай мне не забыть то чудное мгновенье, о, дай мне не забыть твою любовь, Отец. Дай мне любить